Это был Эллиот Трелани. Он спросил, не смогу ли я сейчас прислать с посыльным записи Грейвилла о Вакара, поскольку днем должно было состояться заседание комиссии. «Записи о Вакара?» — переспросил я. «Я совершенно забыл про них и даже не смог сразу вспомнить, где они». «Вы говорили, что пришлете их сегодня утром», — с вежливым укором сказал Трелани. «Вы помните?» «Да», — неуверенно ответил я. «Где же они, черт бы их побрал?» «Ах да, в гостиной Грейвилла, где-то среди этого развала, где-то там, если их не украли». Я извинился, но все-таки решил не говорить ему о том, что с тех пор, как мы последний раз с ним разговаривали, меня дважды чуть не убили, и это повлияло на мою память. Я сказал, что возникли неожиданные обстоятельства, и я искренне сожалел. Я надеюсь переслать их в суд, когда же? Заседание комиссии назначено на 2 часа, и вопрос о Вакара на повестке первым. «Эти записи в доме Грейвилла», — ответил я, — «но я перешлю их вам». «Очень любезно с вашей стороны». Его тон вновь стал приветливым. «Нам крайне важно отказать ему в этом заявлении». «Да, я понимаю». Положив трубку, я вспомнил о том, что Вакара убирал своих летчиков-контрабандистов выстрелами из проезжавших мимо машин. И от этой мысли мне стало неуютно. Я уставился в пустоту. У Вакара не было никаких причин стрелять в меня, даже если он знал о моем существовании. Я же не был Грейвиллом и не мог помешать его планам. Все, чем я располагал, в лучшем случае были записи о его темных делах. Но мог ли он об этом знать? И откуда ему было знать, что в воскресенье днем я поеду на машине из Лэмборна в Хангерфорд? К тому же этот материал вместо Грейвилла мог вновь собрать кто-нибудь еще, если бы он сейчас пропал. Я решил отделаться от своих страхов и спустился во двор посмотреть, на месте ли Брэд. Он сидел в машине, читая журнал по рыболовству. «Я не знал, что ты рыболов», — удивился я. «Я — нет». Вот и весь разговор. Усмехнувшись про себя, я предложил ему проехаться, дал ему связку из 3 ключей и рассказал о царившем в доме хаосе, который ему предстояло увидеть, и о том, как выглядел конверт и сами записи о Вакара. Затем я написал имя Эллиота Трелани и адрес суда. «Сделаешь?» — спросил я с некоторой долей сомнения. «Да». Похоже, его несколько обидел мой тон, поскольку он почти выхватил бумажку с адресом у меня из рук. «Извини», — сказал я. Он кивнул, даже не взглянув на меня, завел машину, и когда я входил в здание, Брэд уже выезжал на улицу. Наверху Аннет сообщила мне, что только что звонили из Антверпена, и она записала номер, по которому мне нужно перезвонить. «Антверпен». Я попытался вспомнить свой международный разговор в четверг. «Так что там в Антверпене?» «Ван Экерен, Якоб и его племянник Ханс». Я дозвонился до бельгийского города, и тот же четкий ясный голос ответил мне, что ему удалось выполнить мою просьбу и поговорить со своим дядей. «Вы очень любезны», — сказал я. «Я не уверен, что мы очень вам поможем. Дядя говорит, что он давно знаком с вашим братом, но они не были близкими друзьями. Однако около полугода назад ваш брат обращался к моему дяде за советом». Он сделал паузу. «Кажется, ваш брат собирался покупать бриллианты, и его интересовало мнение дяди». «А ваш дядя не посоветовал, у кого их приобрести?» — с надеждой в голосе спросил я. «Ваш брат назвал 3-4 имени, и дядя сказал, что им всем можно доверять, и он может положиться на любого из них». Я вздохнул. «А не помнит ли ваш дядя, кого он конкретно называл?» «Он помнит, что одним из них был Ги Серви из Антверпена», — ответил Ханс. «Мы сами часто имеем с ними дело. Остальных он не помнит и не знает, на ком остановился ваш брат и состоялась ли покупка вообще». «Ну что ж, благодарю вас. Мой дядя хочет передать вам свои соболезнования. Очень любезно с его стороны». Он вежливо попрощался, продиктовав мне имя, адрес и телефон того самого Гейсерви, упомянутого Гревиллом в разговоре с дядей. Я тут же набрал этот номер, и мне вновь пришлось прослушать множество голосов, пока наконец не ответили что-то вразумительное по-английски. «Покойный мистер Гревилл, Саксони Фрэнклин, был моим братом. Они справятся по своей картотеке и перезвонят». Я стал ждать, пока они наведут обо мне справки в соответствии со всеми, на их взгляд, необходимыми мерами предосторожности. И в конце концов, час спустя, они мне перезвонили, поинтересовавшись, какие у меня возникли проблемы. Проблема в том, что нашу компанию пытались ограбить, и в результате пропало много бумаг. После смерти Гревилла я занимаюсь его делами и пытаюсь в них разобраться. Скажите, не через вашу ли фирму он приобрел бриллианты? «Да», — обыденным тоном ответили мне, — «через нашу». Затаив дыхание, я попытался скрыть свое волнение. «Не могли бы вы рассказать мне подробнее?» «Разумеется. Мы закупили партию бриллиантов цвета N весом в среднем по 3,2 карата каждый в Лондонском центральном торговом объединении в июле и доставили 100 камней общим весом 320 карат вашему брату. Он предварительно заплатил за них?» «Конечно, 1,5 миллиона американских долларов наличными. На этот счет можете не волноваться». «Благодарю вас», — ответил я, подавляя горькую усмешку. «А при отправлении вы не посылали никакой сопроводительной бумаги?» Похоже, он был слегка шокирован, услышав о какой-то сопроводительной бумаге. «Мы отправили бриллианты с нашим посыльным», — сдержанно заметил он. «Наш человек доставил их вашему брату домой, в Лондон. В соответствии с нашими правилами, ваш брат осмотрел товар в присутствии посыльного, взвесил и, убедившись, что все в порядке, расписался в получении. У него должна была остаться копия этой расписки и, никаких сопроводительных бумаг. К сожалению, я не могу найти эту копию». «Уверяю вас, сэр». «Нет-нет, я не сомневаюсь», — поспешил заверить я. «Просто налоговые инспекторы обожают всякие документы». «Ах, да», — обида в его голосе исчезла. «Да-да, конечно». Немного подумав, я спросил. «Доставленные ему камни были необработанные или ограненные?» «Разумеется, необработанные. Насколько я понимаю, он сам через несколько месяцев собирался заняться их огранкой и шлифовкой по мере надобности, но нам было удобнее, чтобы он приобрел сразу всю партию, да и ему тоже». «Вы случайно не знаете, кому он собирался отдать их на шлифовку?» «Насколько мне известно, они предназначались для одного из его клиентов, у которого были свои определенные требования, но он не говорил, кто будет их шлифовать». «Ну что ж, благодарю вас», — со вздохом сказал я. «Мы готовы выслать вам копии всех документов, если они понадобятся». «Да, пожалуйста», — ответил я. «Буду вам очень признателен». «Мы отправим их по почте сегодня же днем». Я медленно положил трубку. Теперь, кажется, я знал, откуда взялись бриллианты, но это никоим образом не помогло мне узнать, куда они делись. У меня появилась надежда, что они сейчас благополучно находятся где-то на обработке, и мне вскоре сообщат, что они готовы. Ну что ж, вполне реально. Но если Гревилл отправил их шлифовать, то почему об этом не было никаких сведений? А может быть и были, но их украли. Однако, если бы их украли, вор бы знал, что бриллианты на шлифовке, и нет смысла искать их у Гревилла дома. Бесплодные мысли, безрезультатные догадки. Я выпрямился и расслабил некоторые мышцы, побаливавшие после аварии. «Вошла Джун. У вас откровенно затраханный вид», — — сказала она и тут же в ужасе прикрыла рот ладонью. «Я никогда не позволяла себе говорить такое мистеру Фрэнклину. Я же не он». «Да, но все-таки вы шеф». «Тогда подумайте, где бы взять список людей, занимающихся огранкой и шлифовкой бриллиантов, в особенности неординарными заказами, начиная с Антверпена. Нам нужно нечто вроде желтых листов справочника. За Антверпеном следует Нью-Йорк, Тель-Авив и Бомбей, правильно? Кажется, это 4 основных центра. Я читал его книги». «Но мы не имеем дела с...» «Не надо», — перебил я. «Имеем». Гревилл купил алмазы для Проспера Дженкса, и тот хотел, чтобы их особым образом обработали для его изделий или фантазий, уж не знаю, как они называются. Непонимание в ее взгляде сменилось заинтересованностью. «Да, хорошо, я смогу это сделать. Вы хотите, чтобы я занялась этим прямо сейчас?» «Да, будьте добры». Дойдя до двери, Джун с улыбкой оглянулась. «И все-таки вид у вас откровенно...» «Идите и постарайтесь это как-нибудь пережить». Я посмотрел, как она скрылась за дверью. Серая юбка, белая блузка, убранные назад светлые волосы, длинные ноги, туфли на низком каблуке. Джун скрывается за кулисами. День тянулся медленно. Самолично укомплектовав 3 заказа, я дал Аннет проверить, и, кажется, все было в порядке. Я неторопливо обошел весь офис, посмотрев, как Элфи занимается упаковкой, как похожая на тихую гувернантку Лили, курсируя от ящика к ящику, собирает заказы, как Джейсон ворочает тяжелые коробки с новыми поступлениями, как крепкая на вид Тина, знакомая мне меньше всех, сверяет их по описи и раскладывает по лоткам. Никто из них особо не обращал на меня внимания. Я для них стал уже чем-то привычным. Элфи уже не делал выпадов против Dozen Roses. Джейсон хоть и бросал на меня косые взгляды, но держал свои реплики при себе. Аннет выглядела озабоченной, Джун была занята. Я вернулся в кабинет Гревилла и в очередной раз попытался взяться за письма. К 4 часам, помимо обычной информации о наличии товара, Джун уже получила результаты своей, как она выразилась, разведки в виде длинного списка специалистов по огранке в Антверпене и списка покороче в Нью-Йорке. На подходе был Тель-Авив, испытывавший языковые трудности, а Бомбей молчал, и она сомневалась в том, что мистер Фрэнклин решил бы иметь дело с Бомбеем, так как Антверпен был гораздо ближе. Положив списки, она удалилась. «Учитывая, с какой скоростью работают эти осторожные ювелиры», — подумал я, просматривая результаты переклички. «Не меньше недели уйдет лишь на то, чтобы получить лаконичное «да» или «нет» по списку из Антверпена. Возможно, и стоило бы попробовать». Я был готов ухватиться за любую соломинку. Одно из писем было из банка, в нем напоминалось о том, что пришел срок уплаты процентов по займу. Крохотный будильник Джун неожиданно запикал. Все остальные, стоявшие на столе штуковины, не шелохнулись. Влетевшая в кабинет Джун шустро осмотрела их. «Еще 5 минут», — успокоил я. «Все игрушки на виду». Она быстро проверила все ящики и заглянула в картотеки, оставляя по моей просьбе все открытым. «Больше ничего не вижу», — сказала она. «А какая разница?» «Не знаю», — ответил я. «Хочу все попробовать». Она внимательно посмотрела на меня. Я криво усмехнулся. «Гревилл оставил головоломку и мне», — пояснил я. «Я пытаюсь найти разгадку, хотя не знаю, где ее искать». «А, она что-то уловила и без дополнительных объяснений». «Нечто вроде повышения моей зарплаты?» «Что-то вроде этого», — кивнул я. «Но не совсем», — подумал я. «Несколько сложнее. Ей он хоть сказал, чтобы было что искать». Шли минуты, и в 4:20 по часам Джун исправно раздался сигнал. Очень отдаленный, совсем не громкий, но настойчивый. Поспешно окинув взглядом все собранные безделушки, Джун приникла к ним ухом. «Я думаю о тебе каждый день в 4:20, любимый». Так написала Клариса на своей карточке на похоронах. Грейвилл, несомненно, делал то же самое в своем офисе. Они вдвоем придумали для себя этот тайный способ общения, и к бриллиантам он не имел абсолютно никакого отношения. Я с сожалением признал, что мне ничем не поможет то, что напоминало ему об их взаимной любви. Тихий сигнал умолк. Нахмурившись, Джун подняла голову. «Это что-то другое», — сказала она. «Да, где-то в столе». «Но этого не может быть». Она выглядела озадаченной. «Я все вытащила». «Должно быть, есть еще ящик». Она покачала головой, но это было единственным логичным объяснением. «Спросите у Аннет», — предложил я. Озабоченно нахмурившись, Аннет ответила, что ничего не знает о существовании какого-то потайного ящика. Мы втроем смотрели на черную деревянную бездушную столешницу необъятного размера и толщиной в 3 дюйма. Она никак не могла оказаться ящиком, но и других вариантов тоже не было. Я вспомнил про зеленую каменную шкатулку, про скважину, оказавшуюся не скважиной, и про ее сдвигающееся дно. К изумлению Аннет и Джун, я опустился на пол, залез под стол и посмотрел на него снизу. Он казался сплошным, но в центре, на расстоянии 3 дюймов от края, было что-то вроде кнопки. Довольный, я опять уселся в черное кожаное кресло и нащупал под столом эту кнопку. Я понял, что на нее надо было слегка нажать, и нажал, но ничего не произошло. «Но должно же было что-то произойти», — здраво рассудил я. «Не просто же там была эта кнопка. Просто так это не в духе Грейвилла». Я вновь с силой нажал на нее и попытался приподнять, сдвинуть словом, хоть как-то пошевелить все, что было в пределах моей досягаемости. Никакого эффекта. Я с досадой стукнул кулаком по столу, и часть переднего края столешницы упала мне на колени. Аннет и Джун в изумлении раскрыли рот. Отвалившийся кусок был похож на фанеру с металлическими защелками для крепления к столу. Под ним тоже было дерево, но уже со скважиной для ключа. Затаив дыхание, Аннет и Джун смотрели, как я извлек связку ключей Грейвилла и стал пробовать те, что были подходящего размера, и один из них послушно повернулся с едва слышным щелчком. Я потянул еще торчавший в замке ключ к себе, и широкий плоский ящик выполз ко мне легко и послушно. Мы все посмотрели на его содержимое. Паспорт, маленькие плоские черные штучки, 4 или 5. Никаких бриллиантов. Джун явно обрадовалась. «Вот этот чародей!» — воскликнула она.